Веруя в ничто. В повседневной жизни наше мышление на 99% эгоцентрично. Почему я должен страдать? Почему у меня должны быть неприятности? Я обнаружил, что необходимо, совершенно необходимо верить в ничто. То есть мы должны верить в то, что не имеет ни формы, ни цвета. В то, что существовало до появления всякой формы и цвета. Это очень важно. В какого бы Бога вы ни верили, или какое бы вероучение ни исповедовали, если вы привязаны к ним, то так или иначе, ваша вера основана на эгоцентричных представлениях. Вы стремитесь к совершенной вере, чтобы спастись. Однако для обретения такой совершенной веры требуется время, и вы вовлекаетесь в идеалистическую практику. В постоянном стремлении осуществить свой идеал у вас не будет времени для обретения равновесия. Но если каждый миг вы готовы к восприятию всего, что вы видите, как возникающего из ничего, из пустоты, зная, что есть какая-то причина, по которой феноменальное существование облекается в такую-то и такую-то форму и цвет, тогда в этот миг вы имеете полное равновесие. Если у вас болит голова, то имеется какая-то причина, по которой она болит. Если вы узнаете, от чего у вас заболела голова, вам станет легче. Но если вы не знаете этой причины, вы, возможно, скажете себе: «О, у меня ужасная головная боль. Наверное, это из-за моей плохой практики. Если бы моя медитация или практика дзен были лучше, я бы не так мучился». Если вы так понимаете свое состояние, у вас не будет настоящей веры ни в себя, ни в свою практику, пока вы не достигнете совершенства. И вы будете настолько поглощены этими попытками, что, боюсь, у вас не останется времени для достижения совершенной практики. Так что, пожалуй, вам все время придется пребывать с головной болью. Это довольно-таки глупый вид практики. Такая практика не будет действенной. Но если вы верите в то, что существовало до того, как у вас началась головная боль, и если вы узнаете причину своей головной боли, то вам, разумеется, станет легче. Испытывать головную боль будет в порядке вещей, потому что вы достаточно здоровы, чтобы ее испытывать. Если у вас боли в желудке, значит, ваш желудок достаточно здоров, чтобы испытывать боль. Но если ваш желудок привык к плохому состоянию, у вас не будет боли. Это ужасно. Вы скончаетесь от болезни желудка. Так что каждому из нас совершенно необходимо верить в ничто, в пустоту. Но я не имею в виду вакуум. Существует нечто, и это нечто всегда готово принять какую-то определенную форму. И оно подчиняется некоторым правилам, или теории, или истине в своем действии. Это называется природой Будды, или самим Буддой. Когда такое существование принимает форму человека, мы называем его Буддой. Когда мы понимаем это как высшую истину, мы называем это Ахармой. И когда мы признаем эту истину и действуем как часть Будды или в согласии с этой теорией, мы называем себя Сангхой. Но хотя и имеются эти три формы Будды, существование, не имеющее формы и цвета, одно, и оно всегда готово принять форму и цвет. Это не просто теория, это не просто учение, именуемое буддизмом. Это совершенно необходимое понимание нашей жизни. Без этого понимания наша религия не поможет нам. Мы будем связаны нашей религией, и у нас будет еще больше бед из-за нее. Если вы станете жертвой буддизма, то даже если это и порадует меня, едва ли это так уж обрадует вас. Поэтому такое понимание очень важно. Когда вы практикуете дзадзен, вы можете слышать шум дождя, стекающего по крыше в темноте. Позже чудесный туман окутает большие деревья. И еще позже, когда люди приступят к работе, станут видны прекрасные горы. Но некоторые огорчаются, если слышат шум дождя, лежа утром в постели. Ведь они не знают о том, что позже увидят прекрасное солнце, поднимающееся на востоке. Если наше сознание сосредоточено на нас самих, мы будем испытывать огорчения подобного рода. Но если мы признаем, что мы сами это воплощение истины или природы Будды, у нас не будет причин для тревоги. И мы подумаем так. Сейчас идет дождь, но мы не знаем, что произойдет в следующую минуту. Когда нам надо будет выходить из дому, на улице может быть и превосходная, и ненастная погода. А так как мы не знаем, какая, будем ценить шум дождя сейчас. Такое отношение будет правильным. Если вы воспринимаете себя как временное воплощение истины, у вас вообще не будет трудностей. Вы поймете ценность своего окружения и сможете оценить себя как удивительную часть великого действия Будды даже среди трудностей. Таков наш образ жизни. Пользуясь терминологией буддистов, можно сказать, что мы должны начать с просветления, затем перейти к практике, а потом к размышлению. Наше мышление, как правило, достаточно эгоцентрично. В нашей повседневной жизни наше мышление на 99% эгоцентрично. Почему я должен страдать? Почему у меня должны быть неприятности? Такие рассуждения на 99% заполняют наше мышление. Например, когда мы приступаем к изучению науки или к чтению сложной сутры, мы вскоре делаемся сонными или вялыми. Однако мы неизменно полны внимания и проявляем живейший интерес к своему эгоцентричному сознанию. Но если просветление будет предшествовать размышлению, предшествовать практике, то ваше мышление и ваша практика не будут эгоцентричными. Под просветлением я имею в виду веру в ничто, в то, что не имеет ни формы, ни цвета, и что готово принять форму и цвет. Такое просветление есть непреложная истина. Именно эта изначальная истина должна лежать в основе наших действий, нашего мышления и нашей практики.